собачка моя. Федорок потянулся руками к собаке, опускаясь на колени. В этот момент кто-то сзади сильно стукнул его по голове чем-то твердым. В глазах вспыхнули, растекаясь, разноцветные круги, и он, теряя сознание, уткнулся в снег рядом с убитой собакой. Брали его Ашихмин и два стрелка из железнодорожной охраны, дежурившие при местном отделении милиции. Глава 11. Под вечер к Бородиным потянулись родственники. Первыми зашли братья Максим с Николаем, потом пришел зять Семен Жернаков, высокий узкоплечий мужик с луженым горлом. «Сестрица!» — крикнул от порога, обметая валенки. «Дык что, овсенька-ти или так подашь?» Не заметили, как и святки пролетели. На улице в этом году не было ни ряженых, ни гармоник, ни гулянок. Словно вымерло село. Надежда, обернувшись от стола, сказала: «Но не ждут, когда подадут, теперь сами забирают». «Лишь мы одни имеем право, но паразиты никогда», — пропел Семен внутренним басом. «Вот тебе и овсенька». И стал снимать полушубок. Братья Бородины сидели на скамье вдоль стенки, курили. Андрей Иванович отрешенно пощипывал ус, глядел себе на валенки и на дурашливое песнопение Семена не обращал никакого внимания. Его опять вызывали в совет, требовали включиться в бригаду по раскулачиванию, он отказался. Какой-то приезжий из окружного штаба по сплошной коллективизации смерил его крутым взглядом жарких, нездешних глаз и сказал: «Даем срок до вечера. Не согласишься — посадим». А вечером должен приехать Михаил. Ждали с часу на час. Зиновий с Федькой уехали за ним в Пугасово. Братья, еще не дожидаясь приезда Михаила, разделили по себе его детей. Андрей Иванович взял пятилетнюю Верочку, Николаю оставили младшую Шуру, а старшую приняла теща Михаила. Разумеется, детей взяли на время, до новой женитьбы Михаила. А вместо уплаты за прокорм к Андрею Ивановичу и к Николаю переходили поземельные наделы на девочек. Ждали Михаила, а разговор все клонился в сторону колхозов до скорого раскулачивания. «И кушера тастенькие вместе с сороками укатили на ночь глядя в лысуху», — сказал Семен. «Говорят, громить начнут с лесной, с глухой стороны». «Оно, конечно, безопаснее, ежели с лесной», — согласился Максим Иванович. «Кто орать начнет, легче рот заткнуть. Там никто не услышит». «Они и здесь не постесняются», — сказал свое Андрей Иванович. «Вон Федорка посреди бела дня взяли, и ни слуху, ни духу, все шит-крыто». «Да к селютана за фулюганство взяли», — воспрянул Николай. «Он энтому Ашихмину как засветил промеж глаз, у того, говорят, аж кобура на задницу съехала». «Селютан пошел по политической линии, как вредитель», — возразил Семен. «На него дело открыли». «Какое дело? Он по чистой пошел», — раскалялся Николай. «Во-первых, применение оружия в общественном месте, то есть хулиганство. Во-вторых, рукоприкладство». «Я тебе говорю, на него дело составлено было», — брал на горло Семен, «поскольку в связи с зятем, как с вредителем, понятно?» «Вы чего разорались, как на сходе?» — цыкнула на них Надежда. «Дети спать легли, а вы сцепились, как кобели из-за кости». «Политика — штука горячая», — усмехнулся Максим Иванович. «Она сразу в азарт гонит. На медне мы собрались всем колхозом, мужики, то есть, в поповом доме. Сидим, вырабатываем линию. Куда лошадей ставить, куда сено свозить?» «Вот тебе сцепились, Маркел с Ратастеньким. Маркел говорит,